Глава 24. Николай Иванович вернулся из коридора в комнату и торжествующе сказал жене: «Каково? Нет, в самом деле, должно быть, я очень похож на статского генерала». «Да ведь сам же ты аттестовал себя коридорному превосходительством», отвечала Глафира Семеновна. «Матушка, другой, сколько угодно аттестуйся, но ничего не выйдет. А у меня есть даже во взгляде что-то такое превосходительное. Коридорный с первого раза спросил меня, не превосходительство ли я. Да и не в одной Софии, в Белграде тоже». И Николай Иванович, заложа руку за борт пиджака и приподняв голову и хмуря брови, стал позировать перед зеркалом. «Лакеи и швейцары и мальчишек величают превосходительством, если им хорошо на чай дают», — сказала Глафира Семеновна. «Однако я здешнему коридорному еще ни копейки не дал. И, наконец, ведь не один коридорный. Вот сейчас был человек образованный, писатель. А как он меня присаливал превосходительством-то?» «Зато как нехорошо будет, если узнают, что ты наврал». «А что такое? Головы за это не снимут». «Неприятно будет, скажут, самозванец». «Поди ты, как узнать? Никто не узнает». «Да ведь паспорт-то твой на болгарской границе записывали. Там ведь есть наше звание». «Это в Цереброде-то?» «А Цереброд отсюда верст 300. Никто не узнает, если я буду держать себя по-генеральски». «А я буду себя так держать», — проговорил Николай Иванович и позвонил. Вбежал коридорный. «Слушайте, Франц», — обратился к нему Николай Иванович. «Херензи, нам мало этой комнаты. Веник, нам нужно еще комнату. Нохен Циммер, мне нужна приемная. Вы видите, ко мне начинают ходить посетители, мне негде их принять. Вы поняли?» «Разбирам, экселленц», — поклонился коридорный. «Ошто едина ода?» «Не свободна ли у вас рядом комната? Тогда можно отворить вот эту дверь», — указал Николай Иванович на дверь. «Има комната, има. Тут ты затеваешь», — заметила Глафира Семеновна мужу. — Куда нам? — Не твое дело. — Ну так отворите эту комнату, Франц. Я ее беру. Это будет мой кабинет. Николай Иванович вышел с Францем в коридор. Через несколько времени Глафира Семеновна увидела, как из соседнего номера распахнулась в их комнату дверь, а на пороге стояли коридорный и ее муж, и последний говорил: — «Комната небольшая, всего стоит 3 лева в сутки, но нам так будет куда удобнее». «Брось, Николай, что ты затеваешь?» — сказала Глафира Семеновна. «Ах, оставь, пожалуйста. Ну что тебе за забота? А теперь», — обратился Николай Иванович к коридорному, — «хороший фаэтон нам. Мы едем кататься по городу. Шпацирин. Да чтобы лошади были хорошие. Добрые кони». «Има, има, господине», — поклонился коридорный и исчез исполнять приказ. «Одевайся, Глафира Семеновна, едем осматривать город», — обратился Николай Иванович к жене. «Я даже потребую из гостиницы человека себе на козлы. Пусть едет тот молодец, который вчера встретил нас на железной дороге. Он расторопный малый, говорит немножко по-русски и может служить нам, как чичероне. Только уж ты одевайся понарядней», — прибавил он. «Чудишь ты, кажется», — покачала головой Глафира Семеновна и стала одеваться. Через несколько времени супруги неслись в фаэтоне по Витошкой улице. На козлах сидел вчерашний малый в фуражке с надписью «Метрополь», оборачивался к супругам и называл им здания, мимо которых они проезжали. «Вы нам, братушка, покажите дом Стамбулова, то место, где он был убит, и тот клуб, из которого он ехал перед смертью», — говорил ему Николай Иванович. «Все покажу, ваше превосходительство. Даже и могилу его покажу», — отвечал малый. «Я еще недавно сопровождал по городу одного генерала. Теперь мы едем по Витошской улице. Это самая большая улица в Софии. Вот вдали церковь. Это наш кафедральный собор. Собор краля Стефана». «Ах, какой невзрачный!» — вырвалось у Глафиры Семеновны. «Внутри мы его осмотрим потом. За 50 статинки и диас нам всегда его отворят. И теперь будем смотреть улицы и дома», — продолжал малый. «Вот Черкова, церковь, Свети Спас. А улица эта, что идет мимо, называется Соборна улица». «Так и по-болгарски называется?» — спросил Николай Иванович. «Так и по-болгарски. В Софье има и Московская улица. Там дом русского консульства. Вот налево наш пассаж. Прямо Дондуковский бульвар, но мы поедем к Княжью дворцу». И через несколько минут фаэтон подъехал к довольно красивому двухэтажному зданию княжеского дворца, около которого ходили часовые солдаты. «Прежде был это турецкий канак, и жил тут турецкий паша. А потом во дворец княжий его перестроили. 2 миллиона левов стоило», — рассказывал скозил малый. «Но особого великолепия дворец-то ваш не представляет», — заметила Глафира Семеновна. «У нас есть и частные дома лучше его. Могли бы своему князю получше выстроить и побольше». «Деньги мало, государыня», — послышался ответ. «А вот улица Славянска, улица Аксаковска, а вот сад княжий». Ехали бульваром. «Это что за дворец? Не Стумбулова ли дом?» — спросил малого Николай Иванович. «Не, господине, ваше превосходительство, это Национальный болгарский банк». «Болгарский банк? Стой! Стой! Я зайду в банк. Мне нужно разменять сербские бумажки, сербские кредитные билеты». «И еще есть банк, Атаманский банк, ваше превосходительство». «Это значит, турецкий, что ли?» «Туркский, туркский». «Но зачем же нам туркский? Там ведь и конторщики турки. Лучше уж нам с братьями-славянами иметь дело. Сами мы славяне, славянам должны и ворожить. Остановись, братушка, посмотрим, какой такой славянский банк». Фаэтон остановился около шикарного подъезда со швейцаром. Николай Иванович и Глафира Семеновна вышли из фаэтона и направились в подъезд. «Полагаю, что уж болгару-то должны разменять сербские бумажки. Ведь серб болгарину самым близким славянским братом доводится», — говорил Николай Иванович жене.